Герои на экране были просто уморительны. Соня улыбалась про себя. Чем-то похоже на них с Люксеном. Тоже весь фильм напролет. Ходят друг возле друга кругами. Что-то там надумывают и сами в это верят. Несколько нелепых ситуаций, и вот они уже расстались навсегда и тихо рыдают каждый в своем уголке. Пока, наконец, по чистой случайности все не выясняется. Соня, глядя на уморительные экранные страдания, смеялась. Пока вдруг не заметила, что принца они перестали веселить. Наоборот, чем дальше они смотрят фильм, тем хуже у него настроение. Соня присмотрелась к супругу. Нет, не показалось. Странно, может, у них у всех тут на комедии такая реакция? Да вроде бы нет. С чувством юмора у местных жителей все вроде бы неплохо. Даже у тех, от которых ничего подобного не ожидаешь. «Что-то не так?» — поинтересовалась она осторожно. Печальный опыт комедийных героев, да и ее собственный, подсказывал, что лучше это обсудить прямо сейчас. И вот пускай только попробует сказать, что все так. Она лично стукнет его по голове ведерком с попкорном. Нет, лучше все-таки подушкой. «О чем вы так серьезно задумались, ваше высочество? Насколько я понимаю, фильм не слишком располагает к философским размышлениям, так что дело в другом. У вас очень красиво. И вообще ваш мир очень интересный». Соня усмехнулась. «Конечно, если ты весь вечер подряд смотришь на красоты Голливуда и пляжи Майами, ее мир выглядит просто прекрасно. Как бы это намекнуть высочеству, что тот мир, в котором на самом деле жила она, от этого киношного несколько отличается? Я потому и поверил в то, что вы сбежали туда. Мне кажется, каждый, кто однажды увидит всю эту красоту, ни за что не захочет остаться здесь. У нас ведь скучно. И когда я думаю, чего вы из-за меня лишились...» Соня рассмеялась. «Странно, как все устроено. Вот она, например, была уверена, что если рядом есть такая красотка, как Изабелла, то на Соню никто уже и не посмотрит. И оттого очень долго сомневалась в том, что принцу нужна именно она. Правда, она была готова предположить, что он женился на ней из-за магии, по каким-то еще непонятным причинам. Но допустить, что она ему действительно симпатична? Как же такое может быть? А вот, оказывается, и сильным мира сего не чужды такие заблуждения. В этом мире есть масса всего интересного. Это вы здесь живете с самого детства, и вам не понять. Магия, оракул, летающие кареты, а еще целая куча того, чего я не знаю. Вот, например, бумага у вас есть? А где ее производят? Да и не в бумаге дело, и не в магии. Соня понизила голос. Тут есть вы. И это делает ваш мир лучшим в мире. Принц посмотрел ей в глаза долгим взглядом. Соня замерла, ожидая, что же он скажет в ответ на такое недвусмысленное признание. Бумагу делают на фабриках, конечно. Этим занимаются опытные маги. Нет, так долго рассказывать, я лучше свожу вас, и вы все увидите своими глазами. Сразу после турнира. Романтик. Настоящий романтик. Соня рассмеялась и заключила супруга в объятия. Как можно крепче. Но и у нее оставались вопросы. «А почему вы выбрали меня? Столько претенденток. Изабелла та же. Чем я обязана такой чести?» Принц посмотрел на нее с улыбкой. «Даже и не знаю. Увидел портрет. Вы там так улыбались. Тепло. И я захотел, чтобы вы всегда улыбались так же. Но рядом». «И все?» Соня не верилась, что все так просто. А потом почитал анкету. «Вы совсем не пытались себя приукрасить, писали как есть, честно, и наоборот тоже не пытались прибедняться и принижать свои заслуги. В общем, не пытались понравиться». «И понравились?» Соня прислушалась к себе, пытаясь понять, нравится ей этот ответ или не очень. И решила, что нравится. Анечка все еще выглядела бледной. Катерина предельно напряжена, но это и неудивительно. Кому понравится, когда на него все смотрят с подозрением, и никто, ровным счетом, никто не верит? Лизавета тоже посматривала по сторонам нервно. Третий день состязаний, и никто из принцесс пока не мог сказать, чем это все закончится. Соня опережала всех. Катерина отставала незначительно, так что сбрасывать ее со счетов не следовало. И представить, кто победит в этом состязании, было невозможно. Они вчетвером вышли на арену, готовые выслушать новое задание оракула. Тишина, которой встречали зрители глашатая, в этот раз была еще более напряженная, чем в первые дни. «А сегодня мы узнаем...» — после короткой приветственной речи начал Тамада. «Кто из наших принцесс умеет держать удар?» Соня вздрогнула. Только ударов ей и не хватало. Без этого она как-нибудь обошлась бы. «Оракул вызывает к себе принцессу Екатерину». Маленькое облачко остановилось возле принцессы, и Екатерина с опаской на него ступила. Действительно, в ее юбке через траву и ковыли добиралась бы до истукана долго и смешно. Цель данного мероприятия все-таки не повеселить народ, а укрепить царское величие, чтобы все знали, что править будет достойнейшей. Так что Катерина, гордо вскинув голову, летела в сторону оракула. Затем коротко переговорила с ним. Назад она возвращалась совсем с другим выражением лица. На нем читалась неприкрытая ярость. Едва сойдя с облака, она бросилась к Лизавете и разве что не вцепилась ей в волосы. «Значит, так, подружка?» Глаза Катерины метали молнии, и Соня поняла, что слава престола и его доброе имя под угрозой. «Мими, мою собачку, ты с любовником своим украла! Извести хотела! Единственное родное мое существо здесь!» Лизавета побледнела. Катерина отвела от нее взгляд и уничтожающе посмотрела на Соню. «А ты, значит, все знала и не сказала?» «То-то я смотрю, быстро нашла собаченьку. Мне бы тогда догадаться, что неспроста ты такая ушлая оказалась!» Соня вздохнула. «Может, и следовало тогда ей все рассказать, да только кому была бы польза, если бы подруги перессорились?» Но Катерина тут же словно забыла про Соню, развернулась к Елизавете, дорванула ее за рукав. Ткань затрещала, а к принцессам подбежали распорядители турнира и не без труда развели в стороны, что-то шепча на ухо и одной, и другой. «Интересное мероприятие у них сегодня получается. Если так пойдет дальше, принцесс в целой одежде не останется. Да и о чести царского престола тоже можно будет забыть. К оракулу приглашается принцесса Анна. Соня вздохнула. Если историю с собачкой она знала, то кто и чем мог насолить Анечке, понятия не имела, но на всякий случай стала перебирать все свои возможные косяки. Теперь и принцессы, и зрители, замерев, наблюдали за тем, как шушукается девушка с оракулом. Короткий разговор, и она возвращается. Бросает презрительный взгляд на Соню. Вот это надо будет выяснить. Что за пакости о ней наговорил чертов истукан? Не повернув головы, Анечка прошла мимо Лизаветы и направилась прямо к Катерине. «Ты у меня еще поплатишься?» — в гневе выпалила она. «Ты еще пожалеешь!» И Соня похолодела. «Сила! Та самая сила, которой у Анечки больше, чем у любой из принцесс. Еще чуть-чуть, и она не сможет ее сдерживать, и тогда серая башня вместо царских палат». «Чтоб тебе!» — начала говорить Анечка, и Соня сорвалась с места. В секунду оказалась рядом, развернула ее к себе и закрыла ладошкой рот. «Не смей! Ты же знаешь, что будет!» Анечка сначала задохнулась от возмущения. Соня зажмурилась. Если сила подруги сейчас обернется против нее, беда. Но не бросать же ее! Принцесса Анна секунду смотрела на Соню глазами полными ярости, а потом словно опомнилась. Выдохнула и отошла в сторону, тяжело дыша. Ей понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Когда гроза миновала, она приблизилась и тихонько шепнула Соне на ухо: «Спасибо». А Соне стало совсем не по себе. Если уж мерзкий оракул смог вывести из себя такого ангела, как Анечка, похоже, он тот еще сплетник. «Принцесса Софья, проследуйте к оракулу!» Соня на подкашивающихся ногах подошла к облаку. Очевидно, ей сейчас скажут что-то неприятное, но должна же она это выдержать. Привычки цепляться в волосы к врагиням и кататься с ними в песке, пока не растащит, она пока не приобрела. Так что, если конкурс заключался в том, чтобы с легкостью простить тех, кто сделал ей гадость, то она должна справиться. Проблема в том, что никто из них не знает, в чем на самом деле заключается конкурс. Держать удар... Может, как раз и надо вцепиться, обидчиться в волосы, да не посрамить королевскую честь. Соня на ватных ногах подошла к оракулу. Глазища истукана загорелись. «Ну, что скажешь, друг сердешный, передо мной кто, чем провинился?» Она старалась держаться. «А тебя ведь так просто не проймешь». Уже не громовым, а очень даже доверительным голосом зашептало изваяние. «Вот скажу я, к примеру, что это Лизавета тебя в долгий путь на родину отправила, а ты и бровью не поведешь». Соня выдохнула с облегчением. О Лизаветиных проделках она знала очень хорошо, да, честно говоря, ждала от нее и худшего. «Так что такого и говорить не буду». «Рассказать тебе, что ли, что Катерина, которая на твою помощь уповает, на самом деле считает тебя глупой и слабой, только и думает, как использовать лучше?» Соня поморщилась. Эта новость понравилась ей меньше. Все-таки Катерина, при всей ее заносчивости, дама, что называется, со стержнем, с характером. И Соне она, в принципе, симпатична. Честно говоря, она очень рассчитывала, что Екатерина воспринимает ее как равную, а вот, оказывается, нет. Глупая и слабая. Неприятно. По самолюбию бьет, но пережить можно. «А вот что, я думаю, тебе не понравится. Что, если я раскрою одну очень неприятную правду?» Есть, к примеру, у тебя, ну, подруга не подруга, а человек близкий, которому ты тайны доверяешь, советы спрашиваешь. Что, если именно она тебя в своих целях использует, а как только увидит, что ты ей бесполезна, а то и вредна, избавится от тебя без сожаления? У Сони перехватило дыхание. «Анечка?» «С кем еще тут она разговоры разговаривает? Чьих советов просит?» «Не может быть!» — воскликнула Соня. «Она, конечно, не то чтобы очень хорошо разбирается в людях, но, Анечка, это невозможно!» «Так уж и не может быть!» — змеем шептал на ухо оракул. «А если я скажу, что может...» Если скажу, что каждое слово — правда, ступай и живи с этим. Соня сама не помнила, как встала на облако, как летела над полем, как приземлилась на арене. Нет, цепляться в волосы Анечки она, конечно, не будет. Но как же неприятно! Ведь та, скорее всего, и хочет выиграть турнир. Кто сказал, что она говорит правду? И со вчерашним амулетом явно собиралась сжульничать, да только не получилось. Кто в своем уме станет уменьшать собственные силы на турнире? Принцесса Анна встречала ее с беспокойством в глазах. «Ну как?» — шепотом спросила она. «Ничего. Все нормально». Последней к оракулу отправилась Лизавета. Соня напряженно смотрела на соперницу. Интересно, о ком и что ей расскажет оракул? Чем порадует, какую бурю эмоций вызовет? И снова не так много понадобилось каменному истукану, чтобы дать вводные принцессе. Возвращалась Лизавета на арену мрачнее тучи. Спустилась с облака, подошла к Катерине. Неужели опять начнут одежку друг на дружке рвать? Это было бы уже совсем неприлично. «Потаскушка, значит», — прошипела Лизавета. «Как в глаза, так современная раскованная женщина. А как за глаза...» Дамы снова начали выяснять отношения, но на них уже никто не обращал внимания. Все ждали, что же скажет глашатай. А тот не спешил выходить на арену, словно оракул все еще в глубоких раздумьях. «Что тебе сказали?» — шепнула Анечка. «Ясно же, что ничего хорошего, но все-таки». Соня вздохнула. «В основном то, что я и так знала». «А что Лизавета учудила? Ты ее чуть сосвету не сжила». Анечка с благодарностью посмотрела на Соню. «Если бы не ты, не знаю, что бы было. Спасибо тебе». Но про Лизаветину оплошность говорить почему-то не стала. И это снова царапнуло Соню по тому же самому месту, по которому только что больно проехался оракул. «Не доверяет». Использует, избавится. Катерина с Лизаветой уже не скандалили, а переговаривались довольно мирно. Кажется, высказывали друг другу накопившиеся обиды, но не похоже, чтобы их одежде или волосам что-то угрожало. Глашатай вышел на арену, и все моментом замолчали. Если с первыми двумя конкурсами хоть как-то было понятно, то кто победил в сегодняшнем, а главное, почему, ни у кого даже версии не было. Сегодня наш достопочтенный оракул хотел выяснить, кто из принцесс способен к открытому диалогу, кто способен забыть обиды и ступить на путь переговоров с неприятелем. И результаты оракула удивили. Однако он готов назвать победивших и проигравших. звенящая, напряженная тишина. Одна из принцесс, хоть и горячо восприняла удар в спину от своей подруги, но нашла в себе силы поговорить с ней и все обсудить. Оракул считает, что это настоящая победа, демонстрирующая ценное для будущей королевы качество. В столб Катерины, до этого сиротливо ютившийся в самом низу, взметнулся вверх и обогнал всех. Но это пока ничего не значило. Результаты остальных принцесс все еще не были оглашены. Вторая из принцесс не особенно впечатлилась тем, что ей было рассказано. Она ожидала от окружающих и худшего, но то, что ее по-настоящему задело, смогла обсудить и, если не простить, то хотя бы выслушать объяснение. Столб Лизаветы тоже вырос. Не так сильно, как Катеринин, но он и был гораздо выше. Так что принцесса даже чуть-чуть обогнала свою победившую подругу. Еще одна принцесса чуть было не применила силу во зло от ярости, однако сумела остановиться. Оракул учел и то, и другое. Начал расти столб Анечки. Он, конечно, немного не доставал до Катерининого, а с Лизаветой получился и вовсе приличный разрыв, но не настолько приличный, чтобы его нельзя было сравнять будущим конкурсом. Соня застыла, как тот истукан, ожидая результата. Что-то предчувствие у нее нехорошее. Но одна из принцесс, продолжил глашатый, и вовсе не стала ничего выяснять. Сердце Сони стучало, как сумасшедшее. Это хорошо или плохо? Наверное, все-таки хорошо? Услышав навет о ком-то близком, даже не попыталась дать этому близкому возможность объясниться. И это оракул тоже оценил. Соня с ужасом смотрела на столпы. Предчувствие ее не обмануло. Ее собственный столб едва-едва дернулся вверх и застыл. Теперь она отставала от всех трех принцесс, а от Лизаветы так вовсе довольно существенно. Поражение. Несправедливо. Обидно. Она не устраивала прилюдных драк и разборок. Она помогла удержаться от ужасной ошибки другой принцессе, и она же проиграла. Третий день состязания объявили закрытым. Соня умудрилась не столкнуться с Анечкой ни после объявления результатов, ни потом в замке. Может быть, истукан и прав, и ей надо было задать подруге парочку вопросов. Если так, то она сможет сделать это и завтра. А сегодня ей хотелось побыть одной. Или нет, лучше не одной, лучше с принцем. С Люксеном она увиделась, как только сошла с кареты. Супруг приобнял ее за талию и горячо зашептал на ухо: «Вы только не расстраивайтесь, я уверен, у вас все получится. А если и не получится...» Она не смогла не заметить, как он нахмурился. «Вы не станете значить для меня меньше. С короной или без у нас обязательно будет счастливый брак. Но это я, кажется, вам уже обещал». Соня прижалась щекой к плечу мужа. Что-то ей подсказывало, что у этой речи будет еще продолжение. «Мне бы очень не хотелось сегодня покидать вас», — виновато проговорил он, — «но у меня дела. Нужно привести в порядок кое-какую документацию, подписать указы, разобрать бумаги. В последнее время было как-то не до того. Но даже если я освобожусь поздно, вы все равно меня ждите». Ну что ж, она подождет. Тем более, что экспроприированное у мага блюдечко с наливным яблочком так и осталось у нее в комнате. Посмотрит новости из своего мира. Может быть, в какой-то светской хронике покажут Изабеллу, а то и почитает учебник, который ей выдала Кларина в первый же день. Глядишь, пользы от этого будет больше. Что там у них на завтра? Вспомнить бы еще, что обещал Оракул. Она просмотрела все возможные новости и невесело листала учебник, когда в ее комнату зашла Кларина. По лицу домоправительницы Соня поняла, что-то случилось. «Собирайся, полетели», — заявила она сразу с порога. От чопорности и злости не осталось ни малейшего следа. Видимо, произошло что-то такое, что женщина сразу и быстро ее простила. Что же это могло быть? С Люксеном беда. «Какая еще беда?» — Соня подскочила моментом. «Ты будешь вопросы задавать или полетишь со мной?» «Я полечу». Соня бросила быстрый взгляд в зеркало. Ее наряд в стиле бога, конечно, может шокировать кого-то из встречных, но сейчас не тот случай, чтобы полчаса переодеваться в рюши. «С принцем беда. Он хотя бы жив?» Кларина кивнула. «Жив пока. Но бредит и все тебя зовет. Поторапливайся давай». Они быстро прыгнули в карету и поплыли по небу. Как ни странно, плыли они вдвоем, словно никому больше до принца нет никакого дела. А ведь если впрямь случилось что-то ужасное, то к Люксену должны спешить и маги, и лекари, да вообще целая толпа народа, которая захочет узнать, как там себя чувствует правящий принц. «А кто за ним присматривает?» — поинтересовалась Соня. «Хватает там. Не о том ты думаешь». «О чем же мне надо думать?» — удивилась она. Кларина вздохнула. «Да теперь о чем не думай, лишь бы жив остался». Летели они долго. Снижаться карета начала посреди леса. Странно. Что здесь мог делать Люксен? Встречался с кем-то из тайных союзников? Вел какие-нибудь секретные переговоры, а с ним вероломно расправились. Если бы Соня только знала, что еще может случиться с человеком в этом мире. Неподалеку от кареты она увидела каменную избушку. Это, наверное, что-то вроде охотничьего домика или домика лесника, если, конечно, тут есть лесники. «Он там?» — спросила Соня. Кларина кивнула. И она со всех ног бросилась в избушку, преодолела узкий коридорчик, забежала в единственную комнату. Странно. Маленькая комнатка, мрачная, почти без мебели, больше похожая на тюремную камеру, чем на место, где кто-то станет добровольно жить. «А где Люксен?» — недоуменно спросила Соня. «А где Люксен?» — недоуменно спросила Соня. «Где все?» «Как где?» «Во дворце, конечно». С усмешкой ответила Кларина и захлопнула за Соней дверь.